Шестое. Неизвестные птицы. На следующий день, в четверг, в школе не произошло ничего особенного. Все мои мысли занимали дела аваностов, уроки же меня мало волновали. На перемене я рассказала Мерле о запланированной на сегодня встрече аваностов. «Я, к сожалению, не могу пойти с вами в этот раз», — сказала она с грустью в голосе. «Ханес назначил собрание как клуба сразу после уроков, присутствие обязательно». Я решила не говорить ей, что она все равно не смогла бы отправиться со мной на виллу певчих. Потому что Аурелия не знала, что Мерле посвящена в тайну аваностов, и на данный момент знать ей об этом пока и не стоило. Мерле же продолжала болтать. «Ханес узнал что-то очень важное, и мы с группой будем обсуждать, что делать дальше. А я обязательно расскажу, что экскаваторы Штайнбау продолжают работы. Только не говори, что узнала об этом от Чунги. Иначе придется также добавить, что ты с ней общалась в облике Сойки». Мерле расхохоталась. «Не волнуйся, ты можешь на меня положиться», — сказала она. «Все будет хорошо». Я быстро и крепко обняла свою подругу. Просто потому, что она была замечательной и, присоединившись к школьному эко-клубу, развернула акцию протеста против фирмы Ксавера Штайнбау. Мы же, аваности, вероятно, сможем сегодня продвинуться дальше в своих исследованиях. И скоро тирании лидера-самозванца будет положен конец. Наконец, пора было выдвигаться. Быстро справившись с даже не разогретой порцией макарон с томатным соусом, я на велосипеде поехала к шоссе Азалий. Насвистывая под нос какую-то мелодию, я катила по улицам и невольно вспомнила, как следовала за Малиновкой и Робином в самый последний раз. Как я тогда нервничала. А сегодня я с нетерпением ждала встречи со своими друзьями на чердаке виллы певчих. Остальные уже ждали у ворот. Их велосипеды были прикручены цепями к изящному металлическому забору. Там же закрепила свой велосипед и я. «Ну?» — сразу спросил Милан. «Какие новости? Я еще в школе хотел тебя обо всем расспросить, но на перемене тебя что-то нигде не было». Он приветливо смотрел на меня. Он учился в той же школе, что и я, но на класс старше, а поскольку наша школа была действительно огромной, мы почти не пересекались на переменах. Я посмотрела вверх на деревья, которые росли по обеим сторонам улицы. «Давайте лучше поговорим внутри», — предложила я, хотя поблизости и не было видно темного птичьего силуэта, обладатель которого мог нас подслушивать. «Такой красивый домик!» — умилилась Фея, пока мы шли по дорожке к входной двери. На фоне белой стены в лучах полуденного солнца голубые ставни выглядели еще более яркими. Мы подходили к изогнутой резной лестнице, ведущей к синей входной двери с золотым дверным молотком в виде птичьей головы. «Лучше еще впереди», — сказал я, доставая ключ от входной двери из тайника под лестницей. «Сюда можно приходить в любое время, даже если самой Аурелии дома нет». Аваности вошли в прихожую. «Ничего себе!» — ахнул Неллио, запрокидывая голову. Вид уже был впечатляющим. Это при том, что из прихожей еще не было видно, что деревянная облицовка маскировала дверь, ведущую прямо на чердак. «Привет, Аурелия!» — позвала я. «Это Кая, и со мной отряд Аваности!» «Ах, как славно!» — послышался голос старой леди из глубины дома. «Проходите на кухню!» Я повела всех через прихожую к двери из темного дерева. Аурелия сидела за круглым кухонным столом и широко нам улыбалась. Перед ней на столе лежала раскрытая газета. Загипсованную ногу старушка устроила на стуле рядом. «Будете проводить собрание на чердаке?» — спросила она. Мы кивнули в унисон. Затем выражение лица Аурелии резко стало серьезным. «Тут в газете...» «Я наткнулась на фото неизвестных птиц», — сказала она, показывая разворот. «Хоть мое зрение и стало менее зорким, и мне требуются очки получше, но даже в этих я прекрасно вижу, что на фотографии изображены аваносты». Мы с Миланом недоуменно переглянулись, прежде чем подойти к столу и рассмотреть фотографию. Снимок явно был сделан с набережной Рейна. И на нем были изображены четыре крупные птицы, взлетающие в небо. К счастью, Сойку среди них заметить было нельзя, тем более в слабых очках. Аурелия прочла вслух заголовок. «Неизвестные птицы были замечены над Рейном. У одной из них в когтях был крупный предмет, предположительно темная спортивная сумка. Если кто-нибудь видел этих птиц раньше, пожалуйста, свяжитесь с нами. Важна любая информация. Я шумно сглотнула, прежде чем выдавила. Да, обычно с набережной мы и вылетали. Больше такого хорошего укрытия нам не найти, пробормотал Милан. Аурелия важно подняла указательный палец и сказала. К счастью, фотография вышла не очень четкая. Тем не менее, в ближайшее время вам следует быть еще более осторожными, если вы путешествуете в облике аваностов. Помните о секретности. Ни один человек не должен знать о нашей общине. Я чувствовала на себе взгляд Милана. Он, наверное, тоже сейчас думал о Мерле. «Мы будем внимательны, как рыси», — заверила Фея. Аурелия вздохнула. «Надеюсь, эта фотография не станет для нас проблемой». Мы четверо переглянулись. Никто не знал, что сказать, даже Фея. Старушка водила указательным пальцем по газетной странице, пока не добралась до статьи в самом верху. Компания Штайнбау собирается обжаловать запрет на ведение раскопок в поймах. Подытожила она для нас. Ксавер Беркут сдаваться не намерен. Он не успокоится, пока не перекопает территорию всего заповедника. И все это только для его личной выгоды. Она мрачно нахмурилась. Я как раз собиралась рассказать ей, что нам сообщила Чомга, но тут Аурелия решительно сложила газету и указала на узкую дверцу сбоку от стола. «Там в кладовке есть пылесос и тряпки для уборки», — сказала она. «На чердаке, наверное, довольно пыльно, потому что я уже несколько недель туда не поднималась, слишком уж крутая лестница. Может быть, вы там и приберетесь заодно? Еще расчихаетесь, как только сядете на диваны». И она засмеялась. «Конечно, приберемся, ответила я с некоторым облегчением, что тема нашего неосторожного вылета с берега Рейна была временно закрыта. «А где Селия?» — поинтересовалась я, потому что она вроде как тоже должна была помогать старой подруге с уборкой по дому. Аурелия вздохнула. «Она не очень хорошо себя чувствует и осталась у себя», — сказала она. «Мне так непривычно снова остаться одной в доме». Поэтому я была бы очень рада, если бы вы, ребята, помогли мне с уборкой хотя бы на чердаке». Она отправила фею в кладовку за упаковкой печенья и бутылкой лимонада, с которыми мы отправились наверх. Я шла впереди с ведром, полным тряпок. За мной следовала фея, которая несла в руках поднос со вкусностями. Милан тащил громоздкий пылесос, а Нелио — ручной пылесос меньшего размера. Ковер поглощал наши шаги, но едва мы ступили на деревянную лестницу, она громко заскрипела. «Как на корабельном мостике!» — восхищенно прошептал Нелио. «Один Милан уже бывал на вилле певчих ранее, так как некоторое время назад мы запирали здесь на чердаке ворона-шпиона Карбина. Я открыла дверь в обитой деревом стене и включила свет. Единственная лампочка осветила узкую лестницу, которая вела круто вверх. Фея слегка застонала, так как балансировать с переполненным подносом ей было непросто. Но в итоге все мы оказались на чердаке». «Ничего себе!» — ахнула фея. Я скорее забрала у нее поднос, который она едва не опрокинула, завороженно уставившись вверх на стеклянную крышу. Это действительно было потрясающе, как будто мы находились в домике на дереве. Над нами простиралось голубое небо, по которому плыли кудрявые облака. «Так близко к небу!» — пробормотал Нелио с благоговением, глядя вверх. После нескольких минут изучения чердака мы все дружно принялись за уборку. Милан пылесосил паркет и ковры, Нелли учистил диваны и кресла с помощью ручного пылесоса. Мы с Феей протирали мягкими тряпками полки, книги и декоративные предметы. Мы забыли обо всех наших проблемах и, в первую очередь, о пустой пещере в Хёлентале. Настроение было настолько веселое и беспечное, что в какой-то момент мальчишки громко запели песню, перекрикивая гудение пылесосов. Мы с Феей подпевали, потому что все мы хорошо знали песню «Свободный быть». Ее я пела на городском фестивале, когда выиграла музыкальный конкурс. Тем не менее, я была рада, когда с уборкой было покончено. Мне ведь нужно было сообщить друзьям последние новости. Мы расселись вокруг низкого диванного столика, на который поставили поднос, и начали лакомиться печеньями с лимонадом. «А теперь рассказывай, что стряслось», — жуя поинтересовался Милан. Фея кивнула, запивая свое печенье лимонадом, и сказала. Ну же, не тяни, я со вчерашнего дня сгораю от любопытства. Мы с Миланом и Неллио не смогли удержаться от смеха, потому что фея всегда была такой нетерпеливой и непоседливой. Она не могла усидеть спокойно ни минуты. Ей даже советовали заняться рыбалкой, чтобы тренировать концентрацию. В общем, начала я. Вчера за ужином мама сказала кое-что интересное. Я постаралась дословно воспроизвести ее слова. Уже рассказывая, я заметила, как Милан нахмурился. И когда я закончила и откусила свое печенье, он спросил. «То есть ты догадываешься, кто тогда предал Аваностов? И подозреваешь, что сделала это моя мать?» Я поперхнулась и закашлялась. Неллио похлопал меня по спине, а потом сказал. «Это действительно возможно. Из-за чего отец Каи и твоя мама могли тогда поссориться. И сразу после этого Артуру пришлось исчезнуть». Милан перевел взгляд с Неллио на меня. Я, наконец, смогла снова нормально дышать. Взгляд Милана был отнюдь недружелюбным, так что его черные брови образовали одну линию. Я поспешила сказать. «Но это еще ничего не значит. Возможно, они поссорились из-за чего-то другого, но я считаю, что с этим надо разобраться». «Ага», — только и сказал Милан. Теперь вмешалась фея. «Возможно, предательница на самом деле твоя мать, Кая?» Она сказала это очень небрежно, но при этом твердо посмотрела мне в глаза. «С ума сошла?» — возмутилась я. «А что?» — фея пожала плечами. «Будучи беременной, она переживала за тебя, еще нерожденную. Ради этого она была готова на все, даже отказаться от своего Артура и предать его». «Какая чушь!» — фыркнула я. «Моя мама не стала бы делать ничего подобного. Я руку готова дать на отсечение». «А почему тогда моя мать должна быть предательницей?» — спросил Милан. Ответил ему Неллио. «Она поддерживает дядю Ксавера. Семья всегда на первом месте. И кроме того, ты сам всегда говоришь, что для твоей матери важна только фирма Штайнбау». «Она никогда и никого бы не стала предавать!» — гневно воскликнул Милан. «Руку на отсечение готов отдать!» Некоторое время мы молчали, глядя друг на друга. И хотя Милан сидел рядом со мной, я внезапно почувствовала, что нахожусь за много километров от него. И мне стало одиноко, как никогда. Через несколько минут Милан поднялся на ноги и объявил. «Мне пора домой». «Подожди, я с тобой», — сказала фея и тоже встала с дивана. Я очень хотела попросить их остаться. Особенно мне хотелось поговорить с Миланом, помириться с ним, но я не могла. Мы с Неллио остались на диване вдвоем и смотрели вслед двоим уходящим. Их гулкие шаги на лестнице становились все тише и тише. Я чувствовала, что меня неправильно поняли. Вторая половина дня внезапно приняла оборот, которого я совсем не ожидала. Я тяжело сглотнула ком в горле. «Что плохого я сказала?» — спросила я Неллио, глядя на него сквозь пелену слез. «Я ведь просто хотела, чтобы Милан поговорил со своей мамой о том, что тогда случилось». Неллио протянул мне сложенный носовой платок и сказал. «Мильва действительно могла быть предательницей. У нее были веские причины поддерживать Ксавера. Но теоретически предателем мог оказаться любой, кто был там в то время, даже мои родители. Что мы знаем о тех временах?» «Моя мать точно не предательница и не шпионка Беркута», — ответила я после того, как высморкалась. «Мой отец — законный лидер общины Аваностов Зонберга. Мама рассказывала мне о том времени, и она действительно всегда была на стороне моего отца». Неллио поднял обе руки на уровень груди и сказал. «Да я тебе верю». «Но Милан мне не верит!» Воскликнула я слишком громко. «И фея, как всегда, ему поддакивает!» Я вдруг почувствовала, как во мне поднимается противная ревность. Да, я ревновала фею к Милану. Возможно, именно в этот момент они были вместе и обсуждали новую информацию, а я сидела на диване и рыдала в голос. К счастью, со мной был Неллио, чему я была несказанно рада. Я улыбнулась ему и вдохнула поглубже. «Вот что, мне необходимо встретиться, наконец, со своим отцом», прямо заявила я, на что Неллио в изумлении вытаращил глаза. Потому что, во-первых, то письмо, возможно, было от него. До сих пор он никогда не показывался мне. Я только получала странные сообщения. То фигурка птицы на нашем балконе, то глаз Зорро, выведенный на экран в разгар городского фестиваля. Я перевела дыхание. А во-вторых, уж он-то наверняка знает все с того самого момента, когда Ксавер отнял у него медальон лидера. «Ясное дело!» — воскликнул Неллио, вскакивая с дивана. «Возможно, он даже догадывался, кто был предателем из прошлого». Мои поледеневшие пальцы снова начали теплеть. Я намеревалась лететь к отцу, желательно прямо сегодня же. «Мерле должна найти адрес мастера Артура по прозвищу Человек-птица», — сказала я, вставая. «Я пойду с тобой», — предложил Неллио. Я ненадолго задумалась. Пожалуй, я бы все же хотела остаться с моим отцом наедине во время нашей первой встречи. «Понимаю». Неллио кивнул и улыбнулся. «Но если вдруг передумаешь, я приду, куда бы ты ни позвала». Я была бесконечно благодарна своему другу Неллио, но все же подавила в себе желание обнять его, потому что я знала, что он старался избегать телесных тактильных контактов. «Я обязательно выясню все у отца», — решительно сказала я. «И тогда Милану с феей придется посмотреть правде в глаза, какой бы неприятной она ни была». Чтобы немного отвлечься и занять чем-то время до ужина, мы с Неллио открыли большую стеклянную крышу. Когда стеклянные панели опустились вниз и к нам начал поступать прохладный уличный воздух, мы приняли обличие аваностов. Мы кружили над домом, оставаясь в тени высоких деревьев. Вскоре к нам присоединились два голубя, а потом еще и малиновка Робин. Эти трое были моими самыми давними друзьями среди птиц. Именно они помогали мне искать квартиру Неллио. Мы очень весело провели время. Я практиковала смелые петли и сальто, петляя среди толстых стволов деревьев и умело приземляясь на тонкие ветви. Я была смелой. Безбашенной. И это благотворно действовало на нервную систему. Это меня расслабляло. Я думала только о следующем взмахе крыльев. Ровно до того момента, пока Робин не спросил. «Слушай, Кая, среди городских птиц ходят слухи, что пернатые обитатели пуем скоро переберутся в город. В пруды городских парков или на берег Рейна, потому что машины уничтожат поймы». Я так и ахнула. «Ну нет!» — воскликнула я. «Город ни за что этого не допустит. По крайней мере, мне очень этого хотелось. К тому же раскопки официально остановили». «Надеюсь», — вздохнул Робин. «Потому что всем птицам здесь места точно не хватит». Я решила не рассказывать Малиновке о том, что узнала о Чомге. Было бы здорово отправиться домой на крыльях. Но у забора внизу оставался мой велосипед, и крышу в любом случае нужно было закрыть. А главное, сейчас пока нельзя было рисковать. Меня ведь снова могли сфотографировать случайные прохожие. «Ты дашь мне знать, когда отправишься к отцу?» — спросил Неллио, когда мы отстегивали велосипеды от ограды. «Конечно», — кивнула я. «Как только мы с Мерле найдем его адрес, сразу к нему поеду». Я махнула ему на прощание рукой и закрутила педали в сторону дома. Где, интересно, сейчас Милан? Однако долго об этом думать я не стала. Потому что сейчас я хотела в первую очередь сосредоточиться на моем отце Артуре. Я очень надеялась, что он точно знает, что тогда произошло. Но, конечно, больше всего на свете я хотела наконец-то с ним познакомиться.